Как остаться брахмачари? Если вы будете читать письма Рукмини, любовные письма Рукмини, вы будете брахмачари. Она написала письмо и отдала Браману брахмачари. Сказала, передай Кришне. Она даже его не запечатала. И она сказала, по дороге можешь прочитать. Он сказал, я брахмачари. Вот так было интересно. Я подумал, ну если она разрешает, может по дороге прочитает. И он прочитал. Какая была реакция? У него так сильно увеличилась любовь к Кришне. Так у него усилилась любовь к Кришне. Прочитал письма какой-то Матаджи Кришне. Когда мы читаем письма Рукмини, когда мы читаем письма этих Матаджи, которые любят так Господа, мы всегда можем остаться брахмачарями. Когда мы будем читать письма, которые писал Наполеон своим любовницам, и наоборот, или мы прочитаем письма, как там Ромео любил Джульетту, и как Джульетта любила Ромео, и мы будем читать, все эти письма, мы никогда не сможем вырваться из круговорота рождения и смерти. Что значит быть брахмачарием? Зачитать письма Рукмини. Это думать о Матаджах, ну о Гопи. Это думать о Джахнавидеве. Думайте, пожалуйста, об этих Матаджах. Думайте о самой лучшей Матаджи, Шримати Радхарани. Думайте о Лалите, о Гопи Манджаре. Брахмачари, он знает, о каких Матаджах надо думать. И он поет. И не нужны эти женщины, воспетые в мирской поэзии. И нужны женщины, воспетые шастрами, упанишадами, Пурана, эти вечные истории, Пура, прошлое, Анака означает будущее. Все, что приходит из прошлого, формирует будущее. Поэтому они вечны, эти описания. Те женщины, которые мы должны читать и медитировать, они только оставляют наши брахмачарства. Они делают нас брахмачари. А какие-то другие женщины. Если вы будете читать про других женщин, думать про других женщин, как же вы можете быть брахмачари? Мы говорим, Кунти, Драупади, Лакшми, Сита, Лалита, Вишакхи, Рада, Рукмини. Сколько этих женских имен? Вам хочется медитировать на Матаджи? Медитируйте. Кришна сам сказал, возьмите, смотрите, какие мои жены, что вы медитируете на этих прыщавых теток? Смотрите на моих Матаджи. У меня 16 108 Матаджи. Все Матаджи эти мне принадлежат. Что вы здесь медитируете на этих? Каракатиц. Хоть смысл? От них дурно пахнет, они испорожняются, у них в носу козявки. Что? Зачем вам это нужно? Медитируйте. Медитируйте на тех Матаджи, которые достойны этой медитации. Читайте их письма, слушайте о их любовных утехах. Говорите, обсуждайте, как они любят своего вот этого господина. Как бы они хотели с ним обняться. Как у них молоко течет из грудей. И не представляете, как у этих из грудей сопли выскакивает. Как остаться брахмачари? Как победить эту жадность и эти не строить планы? Должны медитировать на другие планы. Должны медитировать совершенно на другие планы. На план Кришны. Читайте, обсуждайте. Хочется обсуждать Матаджи. Обсуждайте. Смотрите их сколько. Обожаемая жена Сита, Сати, бросилась в погребальный костер. Как она выглядела, как она служила мужу. Какая красивая Матаджи. Рукмини, ну просто прелесть. Не читайте вы Шекспира, иначе у вас будут проблемы. читайте ничего. Потому что все они, кто написали эти книги, они безумцы. И все, что они описывают, это бред. Это бред, который только засасывает живое существо. Делает его жадным. И ведет его прямо ближе. Ближе. Смерти. И кто разумен? Кто разумен, говорит Шрила Прабхупада? Тот, кто ходит в простынях, глиной мажет лоб, носит деревянные бусинки на шее, ест птичью еду, предложенную фотографией, и повторяет странные звуки. Он разумен. Он ест птичью еду и наслаждается напитком, просто нектарной амритой, сделанной из ботвы редиски. Кто разумен? Кто? Кто разумен из них? Кто читает письма Рукмини и все время обсуждает гопи, все время говорит о гопи Манджаре, о женах Кришны? Все время говорят о матаджах и все время медитируют на матаджах. На этих великих матаджах, вон они. Это брахмачари. Он всегда думает о матаджах. И все время об одной еще больше всех думает. И хочет получить ее милость. Это брахмачари. Как остаться брахмачари? Надо знать, на каких матаджах медитировать. О каких матаджах говорить и каких матаджах желать. И не искать их здесь, а. Как вы только начинаете медитировать? Кришна так все здорово устроил. Он говорит, хочешь медитировать на матаджи? У тебя есть склонность медитировать на матаджи? Пожалуйста, приходи в ИСККОН, медитируй сколько угодно. Я вот такие книги там оставил про матаджи. Практически вся ведическая литература только про матаджи, на самом деле. Кто авторитет это вредного служения? Рупа Манджари, Лалита Манджари, кто там еще? Четенькие все. Ну какие все-таки? Что мы поем? Шри Рупа Манджари Пада. Мы им Пада Сывая хотим делать. Этим матом. Каждый говорит, как остаться брахмачари? Не читайте письма Наполеона своим любовницам. Не читайте вы этого Шекспира, не смотрите ничего, где нету там этих матаджи. Не думайте вы о другом о чем-то. Прабхупада, один из корреспондентов спросил Прабхупаду, ну что, против семейной жизни? Я говорю, как же, да вы что, я за семейную жизнь. Я за семейную жизнь. Пусть они станут первоклассными преданными, первоклассными семенинами. Но они будут знать, на что медитировать. Они будут знать, на что медитировать. Наши матаджи медитируют тоже не на простых матаджи. Они медитируют тоже на прабху. Хотите медитировать на прабху? Ради Бога. Смотрите, сколько прабху. Надо знать, на кого медитировать. Арджуна, Накула, Сахадева, Схима. Перечислить даже невозможно. Сколько там прабху? Махапрабху. Если хотите на самом главном, Махапрабху. Каждая женщина хочет самого Махапрабху. Медитируйте на него. Эти объекты все достойны поклонения. Они достойны поклонения. И когда Шрила Прабхупада говорит, мы видим тех, кто понял это достоинство. Они делают эти крепкие семьи. И поклоняются этому великому Махапрабху, который пришел в этом умонастроении матаджи одной. одной и той же странной матаджи. Он пришел в умонастроение одной странной матаджи. И как бы получить это умонастроение матаджи? А? Вот этой матаджи. Первой леди. Этой первой леди. Как бы получить это настроение? Такую любовь к этому Прабхупаде. Так остаются брахмачарями, разумные люди, которые ходят в простынях, носят деревянные бусы, мажут лоб какой-то глиной, едят птичью еду и повторяют странные звуки. Кто не безумен в этом обществе? Кто не говорит бред? Только они. Только они. Все остальные, что делают, что планируют, они лишь только подходят. Ближе, ближе, ближе к смерти, которая атакует их мгновенно, не давая им никакого шанса, потому что время исчерпано. У каждого человека есть свои песочные часы. У каждого из нас есть эти песочные часы. И этими песочными часами управляет Кришна. И только те, кто повторяет странные звуки, мажет лоб глиной, ест птичью еду, носит бусы и завернут в простыни. Только им он разрешает что-то попросить. Они говорят, часы переверни, пожалуйста, еще. Он говорит, зачем переворачивать? Идите сюда. Идите сюда. Здесь нету часов таких вообще, которые надо переворачивать. Здесь нет таких часов, которые нужно переворачивать. Эти часы остаются этим вот. И никто их не видит, эти часы. Но мой преданный, он видит эти часы. И он попусту не тратит это драгоценное время. Эти песчинки секунд, часов, минут, дней, месяцев, годов. Он никогда не тратит их понапрасну, потому что он видит меня. Он видит эти часы. Он видит меня как всепожирающее время. Он никогда не тратит время зря. Он не безумец. И он никогда не говорит вздор и бред. Он не сумасшедший. Идите за ними, кто видит меня.